Глава пятая. «Арт, у нас ЧП», — сходу заявил Йен, когда я следующим утром переступил порог его кабинета. «Какое? Неужто мальчишку-герцога все-таки прибили?» «Тьфу на тебя! Не каркай!» — непритворно отшатнулся Нуриди, при этом едва не навернувшись с новенького кресла. Судя по всему, оснащение управления шло полным ходом, потому что помимо кресла в кабинете наконец-то появился нормальный стол, два шкафа и даже аккуратный диванчик для посетителей. Нет, хвала роду, мальчишка еще жив, но его пока не нашли. Зато у нас второй маг пропал, девушка, и тоже светлая. Корн с самого ранья разослал уведомления во все участки и велел быть особенно внимательными. Я закрыл дверь и сел на первый попавшийся стул. «Так, что за девушка? Откуда? Когда пропала?» «Обычная девушка, слегка за 20, незамужняя». Покопавшись в бумагах, Йен выудил оттуда бланк приказа и приложенный к нему миниатюрный портретик. «Вот она. 3 дня назад представилась в регистрационной палате как леди Мелани Крид. Цель визита в столицу — поиск работы. Леди 2,5 года назад закончила учебу в Ривонской магической академии по специальности «Воздушная магия». Какое-то время работала там секретарем, но недавно уволилась и решила перебраться в Алтир. 3 дня назад заселилась в одну из комнат постоялого двора под названием «Щипанный гусь», а утром к завтраку не спустилась. И на следующий день не явилась тоже. Поскольку комнату леди оплатила за 3 дня вперед, то хозяин не забеспокоился и решил, что постоялица подыскала себе жилье получше, а его в известность не поставила, потому что с господами магами всякое бывает. Тем не менее, когда сроки оплаты вышли и надо было сдавать комнату другому постояльцу, а леди Крид так и не объявилась, ему пришлось вызвать городскую стражу и взломать дверь. Все вещи леди находились внутри, однако ее самой нигде не оказалось. Дежурный маг зафиксировал наличие следов ауры исчезнувшей коллеги, но, как и в случае с племянником герцога, вестник смерти в орден не прилетал. «Очень интересно», — пробормотал я, рассматривая черно-белый, явно сделанный в попыхах портрет хорошенькой девицы в недорогом, но опрятном пальто. Наверняка его создали с помощью одного из следящих кристаллов, как те, что повсюду таскали с собой наши следователи. Очень уж после них характерный след оставался. 3 белые полоски в углу. Что по этому поводу говорит Корн? «Ничего вразумительного. Но есть предположение, что это дело рук Умруна. В гусе не исключают, что тварь могла вернуться». Я нахмурился. «Нет, исключено. Баржу и все, что находилось поблизости, я очень качественно сжег. А перед этим также качественно избавился от тел, которые нежить хотела использовать в качестве заготовок. Вряд ли в столице имелось еще одно гнездо. Хотя, конечно, проверить не помешает. А вообще, для Умруна слишком уж место выбрано неудачное», — вдруг усомнился в выводах начальства Йен. «Щипанный гусь, если верить Сеньке, находится где-то на южной окраине Алтира. И в этом районе нет ни одного здания с повышенным магическим фоном. Так что, если это и был Умрун, то похитил он леди где-то в другом месте. А с учетом того, что она приезжая и вряд ли отправилась бы в одиночку гулять по незнакомым улицам, предварительно не спросив у хозяина постоялого двора дорогу, эта версия видится мне маловероятной. От нас требуется что-то конкретное?» — снова спросил я, поискав на столе Йена другие бумаги по пропавшей девушке, но ничего не нашел. «Нет», — покачал головой Нуриди. «С делом, как мне сообщили, работают люди Корна. От нас просят лишь оказать содействие в случае, если возникнет необходимость». «Очень хорошо», — задумчиво отозвался я. «Тем более это не наш участок, «Кстати, а у тебя на сегодня запланированы какие-то выезды?» Но Риди уныло вздохнул. «Нет, все тихо, как в могиле. Никто, как ни странно, не умирал, никуда не пропадал. И никого за эти дни даже не обокрали. Скукотища. Тогда, если не возражаешь, я займусь своими делами». «Переговорник возьми», — безрадостно посоветовал Йен, когда я поднялся со стула и направился к выходу. «Вдруг что-нибудь случится, и ты мне срочно понадобишься. Если понадоблюсь, Сеньку пришлешь». «А вот не пришлю. У тебя там, оказывается, такие звери на воротах сидят, что я, может, не хочу рисковать жизнью сотрудников, которые попробуют до тебя докричаться». «Да-да», — прищурился Нуриди, когда я вопросительно приподнял брови. «Я на днях решил все-таки посмотреть, где ты теперь обитаешь. И знаешь, если б я раньше знал, что у тебя в столице такое жилье, я б, может, не переживал, уговаривая тебя сюда переехать. Я не знал, что оно у меня есть. А звери теперь мои. И я не велел им убивать посторонних до тех пор, пока те не начнут выламывать ворота или швыряться атакующими заклинаниями». Но Риди фыркнул. «Ну и как, по-твоему, я должен выковыривать тебя из этой крепости? Флагом на обочине махать? Может, сложить руки рупором и покричать погромче?» «Я подумаю над этим», — пообещал я, надевая шляпу и открывая дверь. «А пока присылай Сеньку. Он, по крайней мере, призраков не боится. Да и голос у него довольно звонкий». На темную сторону я перешел сразу, как только оказался на улице. «Мелочь, ты где?» — в полголоса бросил, заходя в глухую подворотню. И тут же услышал сверху тихий щелчок. «Молодец, иди сюда. Ты мне понадобишься». Процокав костяшками, сбросивший невидимость кукла спустилась со стены ближайшего дома, послушно запрыгнула на ладонь и уже оттуда перебралась на плечо. «Держись крепче», — на всякий случай предупредил я, а когда она вцепилась в воротник, создал темную тропу. Раньше, беря куклу с собой, я делал лишь одиночные и короткие прыжки во тьме, поскольку сомневался, что мелочь хорошо переносит прямые тропы. Но даже после череды затяжных прыжков кукла никуда не свалилась, не потерялась и не сломалась. А когда я сделал небольшой перерыв, лишь уважительно прищелкнула костяшками и снова вцепилась в меня клещом. За последние пару недель я поставил в алтире более сотни меток в местах наибольшего скопления магии. Преимущественно на крышах, конечно, потому что оттуда открывался хороший обзор. На то, чтобы проверить их все, я угробил весь день и большую часть вечера, вымотавшись так, что едва стоял на ногах. Зато доподлинно выяснил, что границу между мирами никто в приметных местах не тревожил. А значит, версию с Умруном можно было считать несостоятельной. Когда рабочий день закончился, народ разбрелся по домам, а большинство начиненных магией вещиц, которые горожане носили в сумочках и под одеждой, перестали маячить у меня перед глазами, работать во тьме стало намного сподручнее. Расцвеченная артефактами и прочими магическими излишествами темная сторона выглядела, конечно, привлекательнее, чем раньше, но переизбыток цвета порой мешал, как и мельтешащие по улицам размытые силуэты. Поэтому ближе к вечеру я заглянул домой отдохнуть и переодеться, а когда на город спустилась ночь, снова вышел на охоту. Привлекать к себе внимание не хотелось. Мало ли кого Корн отправил патрулировать город ночью. Мелочь, опять же, светить было нельзя. Поэтому, чтобы не отвечать на неудобные вопросы, я заранее избавился от приметной шляпы, закрыл лицо маской полностью, позволил проявиться сотканному из тьмы доспеху и только после этого отправился на охоту. Во дворец герцога Искаду я соваться не стал, небезосновательно, полагая, что незаметно преодолеть стоящую там защиту мне не удастся. К тому же люди из спецотдела и сотрудники ГУСа наверняка облазали там все вдоль и поперек. Да еще и не по одному разу. Поэтому первым делом я решил отправиться не в Белый квартал, а на южную окраину Алтира. Взглянуть поближе на место, откуда исчезла леди Мелани Крид. Найти щипаного гуся оказалось несложно. Заведение располагалось всего в половине свечи пешего ходу от южных ворот и наилучшим образом подходило для малообеспеченных, не слишком привередливых чужаков, которым надо было на пару дней где-то остановиться. Чистый опрятный двор, с умом расположенные подсобные помещения и выделенная леди комната на втором этаже произвели на меня приятное впечатление. Внутрь, чтобы не тревожить оставленную коллегами магическую защиту, я заходить не стал. Однако через темную сторону не преминул оглядеть небогатую обстановку, благо обилие дыр в стенах это позволяло. Судя по тому, как лежали вещи, девушка благополучно заселилась, успела разложить в шкафу вещи и даже оставила возле умывальника баночку жидкого мыла, из чего можно было заключить, что быстро съезжать она не планировала. Единственная постель в комнате оказалась разобрана, как если бы магичка готовилась ко сну. Однако простыня выглядела практически не смятой, словно леди Крид все же успела забраться под одеяло, но вскоре что-то заставило ее подняться и покинуть постоялый двор, молча, никого не предупредив, но без особой спешки и исключительно своими ногами, потому что следов борьбы я ни на темной стороне, ни в реальном мире, для чего пришлось заглянуть в окно, не увидел. Самое интересное заключалось в том, что, судя по стоящему комода ботинкам, девушка ушла босиком и, вероятно, в ночной рубашке, потому что ее, хоть и не новое, но неплохо пошитое платье на пару с теплым плащом так и остались висеть у входа. Для юной магички это было нетипично, неправильно и нелогично. Так что Корн не зря поднял тревогу. С учетом того, что это уже второе необъяснимое исчезновение, с ним и впрямь было что-то неладное. А вот следов чужой магии я не нашел. Ни в комнате, ни в коридоре, ни во дворе темная сторона не несла на себе отпечатков присутствия постороннего мага. Как не было в ней других подозрительных следов, которые указали бы на похищение. Но если леди ушла сама, то кто или что заставили ее это сделать? Обойдя окрестности постоялого двора в третий раз, в конце концов я был вынужден признать, что не знаю ответа на этот вопрос. Потому что если девушка ушла своими ногами, то после нее должны были остаться следы, а мостовая на темной стороне выглядела так, словно Мелани Крид никогда на ней не появлялась. И это было более чем странно, потому что приехала она сюда именно по этой улице, и не оставить магически определяемых отпечатков по определению не могла. Собственно, ввиду их отсутствия я даже ищейкой не сумел поработать. Не с чем оказалось работать, ни единого следа, на который можно было бы встать. И это тоже было очень странно. «Мелочь, как у тебя с нюхом?» Наконец нашел я приемлемый выход из ситуации. «Сможешь определить, куда ушла наша жертва?» Кукла спрыгнула на пол, проворно оббежала комнату по периметру и, остановившись у окна, которое в реальном мире оказалось закрыто изнутри на щеколду, издала непонятный горловой звук. Поводок в это же самое время передал охватившее Мелочь сомнение, словно и для нее отсутствие следов было внове. Однако вскоре она завертелась на месте, словно стрелка компаса в поисках направления, тихонько подцокала, щелкнула пару раз костяшками и, наконец, устремилась к двери, а оттуда вниз по лестнице и на улицу, где почти сразу свернула в подворотню и стремглав помчалась по узкому переулку. Не рискнув создавать тропу в незнакомом месте, я кинулся следом, ориентируясь исключительно на поводок. Но бежать, как ни странно, далеко не пришлось. Не успел я как следует разогнаться, как мелочь свернула еще в один переулок, запрыгнула на стену одного из домов, а затем посоветовала резко затормозить и посмотреть себе под ноги. Сжав в ладони древко материализовавшейся секиры, я остановился. Нашел под стеной две крохотные черные лужи, в которых пропавшая девушка даже при желании не смогла бы утонуть. После чего услышал настороженное пощелкивание сверху, вскинул голову и оторопел. Между домов на высоте почти двух человеческих ростов висела кукла. Конечно же, моя. Чья еще? Более того, она вновь находилась под тем же щитом невидимости, о котором я думал со все возрастающим интересом. А увидел ее я лишь потому, что мелочь за что-то зацепилась и теперь мерно раскачивалась на таких же невидимых качелях, заставив меня на всякий случай отступить. Мне понадобилось время, чтобы настроить линзы и хотя бы примерно понять, на чем именно сидела неугомонная кукла. Это было похоже на застрявший на бельевой веревке клок длинных, нещадно спутавшихся волос. Или же остатки тончайшей, почти прозрачной паутины, которую любовно сплел, а затем почему-то порвал на мелкие лоскуты большой, но слегка неадекватный паук. В какой-то момент мне показалось, что щит мелочи и структура паутины имеют сходную природу. По крайней мере, пространство над ними дрожало и переливалось совершенно одинаково. Однако, присмотревшись так и этак, и пару раз коснувшись секирой, свисающей почти до земли бахромы, я, наконец, сообразил, что это такое. А сообразив, не особенно удивился тому факту, что в густо населенном Алтире обитают не только умруны и моргулы, но и такие неприятные твари, как вампиры. Как и демонов, вампиров относили к высшей нежити. Только в отличие от своих старших братьев, эти твари предпочитали не атаковать добычу в лоб, а подстерегали ее из засады. Для этого у вампиров имелась ловчая сеть, с помощью которой они привязывались к подходящему человеку, невероятное чутье, позволяющее находить добычу на огромном расстоянии, длинные щупальца и способность паразитировать на чужой ауре, вытягивая из нее все соки до тех пор, пока жертва не умирала от истощения. Поскольку вампиры очень слабые духи, то в качестве добычи им подходила далеко не каждая аура. За здорового человека с уравновешенной психикой им было почти невозможно зацепиться. А вот если на пути попадался убитый горем старик или подавленный изменой возлюбленного девушка, внезапно осиротевший мальчишка или еще кто-то, кому нанесли тяжелую душевную травму, вот тогда для тварей наступало время долгожданной охоты. И в этом им очень помогали разбросанные вокруг логова сети, которые умели цепляться бахромой за поврежденные ауры и, разматываясь, словно бабушкин клубок, указывали хозяевам, кем можно поживиться. Будучи осторожными настолько, насколько вообще себе могли позволить паразиты, вампиры предпочитали нападать на одиноких, умирающих или глубоко несчастных людей и научились делать это настолько виртуозно, что жертва и понятия не имела, что стала объектом охоты. Но если кто-то начинал подозревать неладное, и в доме обреченного появлялся маг, то вампир моментально сворачивал щупальца и бесследно исчезал. Так что целитель чаще всего не обнаруживал ничего подозрительного. Ничего, кроме физического и морального истощения, которое вполне можно было объяснить естественными причинами. Казалось бы, в чем беда, если вампиры обитают на темной стороне, а их жертвы в обычном мире? Но эту разновидность тварей не зря отнесли именно к высшим. Вампиры были достаточно умны, чтобы скрывать свое существование, и, как все высшие, умели выходить в наш мир. Пусть не целиком, как Умрун, пусть не с помощью призыва, как демоны, но бахрома их сетей была настолько тонка, что находилась и в том, и в другом мире одновременно. И если уж она, мимолетно коснувшись, получала шанс вцепиться в чью-то ослабленную ауру, вырвать ее оттуда без помощи мага было уже невозможно. Правда, та ловчая сеть, которую обнаружила мелочь, оказалась порвана, почти лишилась бахромы и с легкостью распалась на две части, едва я провел по ней кончиком лезвия. Произойти это могло лишь в двух случаях. Либо создавший ее вампир был мертв, либо вблизи его логова поселилась более опасная тварь, с которой паразит не рискнул конкурировать. Оба варианта не сулили городу ничего хорошего. Но прежде чем что-либо предпринимать, я решил разобраться с еще одним важным делом и, свистом подозвав мелочь, велел ей снять невидимость. Кукла приказ послушно исполнила, позволив рассмотреть себя со всех сторон. Затем снова набросила щит, необъяснимым образом исчезнув. Некоторое время после этого она, по моей просьбе, буквально мерцала, то появляясь, то пропадая из виду. До тех пор, пока я не сообразил попросить ее делать это помедленнее, и не отрегулировал линзы так, чтобы в подробностях наблюдать этот завораживающий процесс. Для этого пришлось настроить их так, чтобы местность вокруг максимально состарилась. Только тогда я обнаружил, что мелочь не исчезает в полном смысле этого слова, а словно растворяется в окружающей нас тьме. Вернее, эта тьма сперва расступается, как накатывающие на утес черные волны, а затем снова смыкается вокруг куклы, омывая ее со всех сторон и накрывая волнами, словно куполом. «Тьма многослойна», — с опозданием вспомнил я слова учителя. «Бездна, меня забери! Она многослойна в буквальном смысле слова!» Я чуть не сплюнул с досады, только сейчас, в полной мере осознав, почему, оказавшись на темной стороне, маги так по-разному ее воспринимают. Да мы просто живем на разных ее уровнях. Барахтаемся, как дети в воде, даже не подозревая, насколько это в действительности опасно. Кто послабее и поосторожнее, обычно держится поближе к поверхности и, само собой, ближе к берегу. Кто посмелее, наоборот, любит заплывать подальше, а самые дерзкие рискуют погружаться совсем уж в глубокие воды. Туда, где тьма гораздо темнее, гуще и во много раз холоднее. Именно там, у дна, скрываются самые крупные, неповоротливые и жуткие твари, о существовании которых многие из обитателей суши даже не догадываются. Когда океан спокоен и добычи внизу хватает, гигантским монстрам не надо подниматься на поверхность, им и там хорошо. Но если пищи внизу становится меньше, или если над сонной тварью появляется косяк жирной сельди, искушение порой оказывается так велико, что она все-таки всплывает на поверхность. И вот тогда океан бурлит и волнуется. Застигнутая врасплох сельдь бросается в рассыпную, но гигантская пасть выныривает из воды и захлопывается до того, как беспечная рыба успевает сбежать. Порой, стоя на берегу, мы даже видим, как это происходит. А иногда глубинным монстром может оказаться не безобидный кит, а почуявшая запах крови гигантская акула. И горе тому магу, кто решит неподготовленным нырнуть на глубину или самонадеянно позабудет про главное правило выживания на темной стороне. «Мы охотимся лишь на тех, кого можем увидеть», — прошептал я, ненадолго прикрыв глаза. «Но это не значит, что на нас не нападет тот, кого мы видеть не способны. Так вот, почему Моргул показался мне недостаточно материальным. Мы просто находились с ним на разных глубинах. До тех пор, пока его тело было погружено во тьму больше, чем мое, я не мог до него дотянуться. Но как только Умрун поднялся на мой уровень, мы стали друг для друга одинаково уязвимы. По этой же причине Хок не сумела толком разглядеть эту тварь. Умрун выглядел для нее смутной тенью, тогда как для меня он был настоящим, живым. Поэтому же и я виделся ему намного более перспективной и аппетитной добычей, чем неожиданно растерявшаяся магичка. Это также объясняло тот факт, что я смог без особого труда продемонстрировать отцу Гону свое видение темной стороны, хотя для жреца этот уровень был по определению недоступен. Святой Отец, в свою очередь, сумел подтянуть меня наверх, показав мне свой собственный уровень. И тем самым намекнул, что не обязательно все время проводить на глубине. Я, болван, сразу не смог понять истинного смысла этого удивительного открытия, но сейчас до меня наконец-то дошло. Ведь возможность свободно перемещаться на разных слоях тьмы означала, что темные маги, как самые обычные ныряльщики, способны не только определять, но и менять глубину своего прыжка. Проще говоря, если я научусь правильно чувствовать уровень, на котором находится коллега-маг, то смогу подстроиться под него, сместиться немного глубже или, наоборот, подплыть ближе к поверхности, чтобы не утягивать его за собой и не менять его видение мира. Это избавит меня от огромного количества проблем, даст возможность свободно перемещаться по темной стороне и пользоваться всеми ее преимуществами. А еще позволит не только нормально существовать в переполненном магами городе, но и сведет к минимуму риск обнаружения мелочи. «Оказывается, от тебя гораздо больше пользы, чем я думал», — прищурился я, взглянув на удивленно замершую куклу. «Подсказка дельная, молодец. Осталось только научиться ею пользоваться».